Сьюзен Коллинз. Голодные игры. Дорогой читатель, многие спрашивают, как мне пришла в голову идея написать «Голодные игры», первый роман моей новой трилогии для юношеской аудитории. Наверное, их удивляет то, что эта книга так мало похожа на мои романы о Грегоре Надземном, предназначенные для младших школьников. Трудно назвать какую-то одну причину. Наверное, первые семена были посеяны еще в детстве, когда в возрасте 8 лет я увлеклась мифологией и прочитала историю Одиссея. Миф рассказывает о том, как в наказание за прошлые провинности афиняне должны были в определенные годы посылать на Крит 7 юношей и 7 девушек. Там их бросали в лабиринт, обрекая на съедение чудовищу Минотавру. Уже тогда, в 3 классе, я осознала безжалостный смысл этого требования. «Попробуйте тронуть нас, и мы не просто убьем вас, мы будем убивать ваших детей». Также в детстве я смотрела очень много фильмов о гладиаторах. Древние римляне умели превращать казни в массовые развлечения. На каникулах мы часто ездили с отцом, военным специалистом и историком, к местам известных сражений, а в старших классах я много путешествовала с фехтовальным обществом. Но непосредственным толчком послужил сравнительно недавний случай. Сидя у телевизора и щелкая пультом, я вдруг перескочила с реалити-шоу на репортаж о реальных военных действиях. Тогда-то и родилась история Китнис. Возможно, потому что книга написана от первого лица, Китнис очень близка моему сердцу. Надеюсь, она найдет путь и к вашему. С наилучшими пожеланиями, Сьюзен Коллинз.